Кафтанов ехал к Комарову. Он никогда не был у него дома, да и вообще никаких отношений, кроме служебных, у него с бывшим начальником отдела не было. Кафтанов хорошо помнил, как летом пришел к нему Комаров и сказал, еле сдерживая себя: «Как же это, Андрей Петрович?» А что мог ему сказать Кафтанов? Рассказать о том, как он пытался на разных уровнях отменить приказ об увольнении Комарова? Да разве это нужно было бывшему начальнику отдела? Он хотел точно знать, почему, а главное, за что его человека с безупречным прошлым за 5 лет до срока увольняют на пенсию. Кафтанов в тот же день не смог ответить Комарову на этот вопрос. Почему, он понял позже, когда начальником отдела, не посчитавшись с его мнением, утвердили Кривенцова. Тогда у него обострилось чувство вины перед Комаровым. Но если проанализировать, то ощущение это было значительно более сложным. Кафтанова угнетала не только вина за многое, но и ощущение собственного бессилия и то, что называют инстинктом самосохранения. Он часто шел на компромисс, уговаривал себя, что это необходимо для дела. Такие уступки собственной совести стали обычными и опустошали его. Но теперь время настало. Сжимали, сжимали пружину, а вот она и выпрямилась. Кафтанов поднялся на 3-й этаж и остановился у двери с номером 32. Дверь была парадно обшита темно-вишневым кожезаменителем и утыкана золотистыми бляшками. Кафтанов позвонил, и она распахнулась сразу. На пороге стоял Комаров в линялом, заношенном тренировочном костюме. Он сделал шаг на площадку и захлопнул за собой дверь. «Говорят, есть примета, полное ведро к счастью». «Так что же, Комаров?» Комаров молчал, глядя на Кафтанова растерянно, затравленно. «Борис Лагунов был в кабинете Корнеева и слышал ваш разговор». «Это не доказательство». Комаров поставил ведро, вытер ладони о брюки. «Мы Тахадзе раскололи, Комаров, и он тебя сдаст. Ты лучше сам напиши, кто тебя просил навести на Корнеева». «Ты что? Ты что? Ты был честным мужиком и хорошим сыщиком, Комаров. Подумай, кем ты стал?» «А ты, Кафтанов, лучше?» — перебил его Комаров. «Не обо мне разговор. Я за беспринципность и трусость свою отвечу перед кем надо. Только и ты ответишь. Я тебе срок даю до завтрашнего утра. Не придешь — под конвоем приведу. Ты меня знаешь». Кафтанов повернулся и легко побежал по ступенькам вниз. По коридору Мура шел пожилой человек в аккуратном сером костюме, над карманом которого прилепились 4 ряда колодок, а с правой стороны рубиново блестел знак заслуженного работника МВД. У дверей с номером 325 он остановился и поправил пиджак. «Вы Егоров?» — спросила его секретарша. «Да». «Минуточку». Она нажала на кнопку селектора. Кафтанов встал из-за стола и пошел навстречу Егорову. «Здравствуйте, Николай Борисович!» «Здравствуйте, Андрей Петрович! Присаживайтесь!» Егоров сел к столу, достал сигарету, закурил. «Неужели еще курите?» — улыбнулся Кафтанов. «Надо убедить себя, что курение — это просто удовольствие. Тогда забываешь о пагубных последствиях, которыми пугают врачи. Но дело не в этом, Андрей Петрович. Как только мне позвонили товарищи из нашего управления, я сразу же на поезд и к вам». «Ну ладно». Кафтанов улыбнулся, достал пистолет с именной пластинкой, опер уполномоченному Егорову НБ за борьбу с бандитизмом. От Лен гор исполкома. «Ваш?» «Мой. Я потом 2 раза эту сволочь задерживал. Расспрашивал о пистолете, а он потерял, мол. Его убили?» «Да». Счеты или с целью грабежа? Грабеж. Расскажите мне о его делах в блокадном Ленинграде. Об этом можно рассказывать месяцами. Там был некто Мусатов. Какой Мусатов? Тот самый, до которого по нынешним временам не дотянуться. Он был одним из руководителей, отвечавших за снабжение города продовольствием. Вот они и придумали историю с мертвыми душами. Устраивали своих людей управ домами в разбитые районы. Они составляли фальшивые списки жильцов. А паспорта? Забирали у покойных, но не сдавали. Да. И это можно доказать? А вы возьмитесь. Попробую. Вы поможете? Конечно. Только в наше время волков боятся, засмеялся Кафтанов. Игорь Корнеев и Кафтанов в форме стояли в кабинете Громова. Кривенцов, как всегда, устроился у стола. Громов нервно шагал по кабинету. «Итак, Корнеев, вы не выполнили мое распоряжение». «Я отменил его», — спокойно сказал Кафтанов. Громов продолжал, словно не слыша. «Кроме того, история с Тахадзе...» «Тахадзе привлекается по статьям 181 и 130», — перебил Громова Кафтанов. «Я попросил бы вас меня не перебивать». В голосе Громова звенел металл. «Хочу напомнить, что пока еще вы подчинены мне, а не я вам». Лицо Кафтанова пошло пятнами, но он сдержался. «Да, история с Тахадзе, дыма без огня не бывает. И в завершении всего недостойное поведение на квартире товарища Мусатова». «Я арестовывал убийцу», — твердо сказал Корнеев. «Молчать! Можно делать все, но без хамства, не нарушая закон. Итак, приказ подписан. Вы, Корнеев, за поведение, порочащее работника московского уголовного розыска, из управления увольняетесь и назначаетесь на должность дежурного в 108-е отделение милиции. Но помните, это ваш последний шанс». Корнеев посмотрел на улыбающегося Кривенцова, на красного от гнева Громова, на застывшее лицо Кафтанова и сказал. «Жизнь покажет». «Что?» Громов шагнул к нему. «Все, можете идти». Корнеев повернулся и вышел. «Я обжалую этот приказ», — сказал Кафтанов. «Вы лучше ответьте мне, что это за частный сыск вы затеяли. Да вы знаете, под кого копаете?» «Под Мусатова».